приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Так давай осторожно. Сюда. Не ударь. Скорее, друзья мои, скорее. Вот начинаем так передачу. Не торопитесь, Николай Владимирович. Передача начнется через 3 минуты. Ну тогда другое дело. Что вы там притащили, вот мои что? Дорогие помощники, а? Вот вы же что? Сами позвонили нам и попросили принести в студию стиральную машину, чтобы учить ребят стирать в ней. Пришлось нести на руках. Ни одно такси не берется везти такую здоровую. Так, очень хорошо. Значит, тяжело было, да? Еще как. Ну, раз нужно. Очень нужно. Особенно сегодня. Потому что сегодня ведь 1 апреля. Никому не верь, так что я вас разыграл. Представляете, как вам обидно будет нести эту машину обратно? Да, а мы ее обратно не понесем. А что же вы ее здесь оставите? Нет, извините, Николай Владимирович, но обратно вы ее понесете. Я? Да. Это интересно. Почему я? Потому что это ваша машина. Мы ее у вас дома взяли, ну, конечно, с разрешения вашей жены. Так что это мы вас разыграли. С 1 апреля, Николай Владимирович. Как же это я, а? Стреляный воробей и так попался. Знакомые, не дай бог, узнают, так засмеют. Я вас очень прошу, друзья мои, пожалуйста, никому не рассказывайте. Ничего не выйдет. Я вас разыграла. Передача давно идет. 1 апреля. Никому не верь. Неизвестно никому, где, когда и почему, на какой далекой параллели был придуман, утвержден и в календаре внесен день коварный 1 апреля. 1 апреля разыгрывать не грех, разыгрывать не грех. Не грех! 1 апреля звучит повсюду смех, звучит повсюду смех, смех, смех. Помню, в школе как-то раз напугал меня мой класс. Мне зайти к директору велели. А директора давно кто-то вызвал в Горано. Дело было 1 апреля. 1 апреля разыгрывать не грех, разыгрывать не грех, не грех. 1 апреля звучит повсюду смех, звучит повсюду смех, смех, смех. 1 апреля разыгрывать не грех, разыгрывать не грех, не грех. 1 апреля звучит повсюду смех, звучит повсюду смех, смех, смех. Если ты боишься, друг, что тебя обманут вдруг, и тебя пугают смех и шутки, срочно прячься в чемодан, чемодан запри в чулан, и сиди спокойно ровно сутки. 1 апреля разыгрывать не грех, разыгрывать не грех, не грех. 1 апреля звучит повсюду смех, звучит повсюду смех, смех, смех. Когда я был мальчишкой. Сегодня об этом рассказывает народный артист РСФСР Эраст Павлович Гарин. Вы знаете его по фильмам «Девушка без адреса», «Водяной», «Каин 18», «Золушка». И все вы, конечно, помните кума Тыкву из сказки «Приключения Чиполлино». Эраст Павлович, пожалуйста. Когда я был мальчишкой, со мной одна история произошла, призабавная, как раз под 1 апреля. Нашел я в песчаном карьере огромное яйцо, да историческое. Прикатил его домой и спрятал в диване. А жили мы в Вышнем Волочке, как сейчас помню. И вот однажды к нам в гости пришли дети, и сели они на диван. А в этот день как раз из яйца цыпленок вылупился, да исторический. Сам размером с индюка, а клюв у него как шило. И давай он этим шилом диван прокалывать, на котором дети сидели. Они как перепугаются, как закричат: «Караул! У вас доктор в диване сидит со шприцем, уколы нам делает». Достал я цыпленка из дивана и стал выкармливать. Молоко давал ему через соску, а назвали мы его Бобиком или Тузиком, как сейчас помню. Но что самое интересное в этой истории, это то, что недавно один мальчик в Вышнем Волочке нашел еще одно такое же яйцо. И кто знает, может быть, еще один Бобик на свет появится под 1 апреля. Может, вам эта история показалась странной и необычной, но ведь сегодня день необычный, день розыгрышей. Эта история тоже розыгрыш. Ее никогда не было. И артист Гарин не выступает сейчас перед вами, а выступает артист Геннадий Дудник. Я думаю, ребята, что сам Эраст Павлович удивлялся не меньше, чем вы. Но он, надеюсь, на меня не обиделся, потому что он так же, как и я, любит розыгрыши. Но я хочу вам сказать, что розыгрыши должны быть добрыми, а то ведь бывают и злые. Вот, например, однажды мой сосед по парте, когда я учился в школе, прибил мои галоши гвоздями к полу. Я их надел, хотел шагнуть и шлепнулся на пол. Ему смешно, а у меня на лбу синяк. Но я подумал и решил тоже его разыграть, но по-своему. Я взял и в следующий раз вымыл его галоши. Представляете, он приходит в школу и не узнает их. Где мои галоши? Кто их взял? А галоши стоят на месте и сверкают, как новые. Из школы он ушел самым последним. Вот и я прошу вас, ребята, когда вы будете сегодня разыгрывать друг друга, старайтесь, чтобы ваши розыгрыши были смешными, веселыми, но обязательно добрыми. До встречи. Вы, конечно, узнали мелодию песенки «Хлопай-топай». Она уже звучала в радио «Няне». Ребята прислали нам много предложений о том, как танцевать «Хлопай-топай». Мы отобрали некоторые предложения ребят, добавили свои, и у нас получился интересный первоапрельский танец. Давайте разучим его движение. Приготовились? Встаньте прямо, топните левой, топните правою. Ногой, левой, правой, левой, правой. Руки держите над головой. Хлопни раз, еще раз. Быстро приседай сейчас. Хлопай, топай. Топай, хлопай. Пол руками доставай. И так далее. Все движения повторяем сначала. Вот вы и разучили новый комплекс утренней гимнастики. Надеемся, что вы, ребята, будете делать эту гимнастику ежедневно. Только, пожалуйста, не забывайте открывать форточку. Только хлопай, только топай, лишь бы выдержал пакет. Хлопай, топай, топай, хлопай. Нет, река, счастливей нас. Первоапрельские новости. В связи с тем, что некоторые школьники, пытаясь стереть двойку в дневнике, делают дырки на страницах, апрелевский завод освоил выпуск новых дневников из пластмассы. Отметки в таком дневнике легко стираются, смываются и просто слизываются языком. С этой новинкой станет легче и школьникам, и их родителям. Дневник практически вечный, с ним можно сидеть 2 и даже 3 года в одном классе. Из Уссурийской станции юных натуралистов сообщают. Здесь впервые в мире выведен новый гибридный вид домашнего животного под названием кошка-собака. Внешне она абсолютно не отличается от кошки и ничего общего с собакой не имеет. Зато каждый, кто любит собак, может водить его на поводке и брать с собой на охоту. Гениальное изобретение! Наконец-то взята еще одна научная вершина. То, что не удавалось сделать многим ученым, сделал простой школьник из поселка Доверяйска Проверяйской области. Он изобрел вечный двигатель, который состоит из 18 передаточных шестеренок, кривошипно-шатунных соединений и занимает половину сарая. Вечный двигатель работает от маленького электромотора, который занимает вторую половину сарая. Антикурин. Так называется новый порошок. Порошок добавляется в сигареты. На взрослых он не оказывает никакого действия. Зато школьники после курения резко меняют внешний вид. Нос у них становится зеленым, а уши красными. Таким образом, все курильщики среди ребят будут выявлены и строго наказаны. Приятное известие. Некоторые школьники плохо знают правила пользования знаками точка с запятой и тире. Поэтому вместо точки с запятой отныне будет ставиться просто запятая с точкой над ней. А вместо тире будет ставиться обычная черточка. Правила расстановки знаков остаются прежними. Погода на завтра. Завтра ожидается жаркая солнечная погода. Температура в тени плюс 20 градусов. На почве заморозки. Ветер слабый до сильного вертикальный. Местами солнечное затмение, переходящее в лунное. И, наконец, главная новость 1 апреля. Как уже сообщалось, около деревни Апрелевка приапрелился космический корабль с марсианами. Марсиане держат путь в нашу студию, и репортаж о беседе с ними будет передаваться в конце нашей передачи. Медаль за улыбку. Ребята, из наших передач вы знаете, что лучшее средство от скуки, лучшее лекарство от боли, лучшая промокашка для слез – это... Поэтому сегодня, 1 апреля, в День смеха, радионяня вручает медали за улыбку тем, кто в 1972 году доставил ребятам самую большую радость. Мы получили 10 348 писем, и теперь точно знаем, кого ребята решили наградить медалью за улыбку. Медалью награждается народный артист республики Юрий Никулин. Мне это приятно, потому что, в общем, вызывать улыбку – это моя профессия. По профессии я клоун. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Товарищ цирк, твои огни горят у входа. Зовут, зовут к себе они толпу народа. Сюда приходят малыши и деды тоже. Здесь веселятся от души, бьют в ладоши. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, братцы, я иду в цирк. Награждается артист кино Савелий Крамаров. Я вам желаю смеяться как можно больше. Кстати, врачи говорят, что это очень полезно. Поэтому, ребята, смейтесь на здоровье. И тогда даже в глубокой старости вам не будет грозить то место, где вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина. Медаль получает народный артист республики Евгений Леонов. Мне бы хотелось вам что-нибудь сыграть, но, может быть, это будет не так интересно. Лучше я напомню вам одну из своих ролей и спою песенку «Винни-Пуха». Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться, да. Медалью за улыбку награждается народный артист Советского Союза Аркадий Райкин. Тщательно установлено, что смех выражается следующими звуками. Ха-ха-ха, ще-ще-ще, щи-щи-щи, хо-хо-хо, да-да-да, и гы-гы-гы. Как говорят древние турки, айнун цванцих, ирун зисих. Что в переводе означает «любезная дама, спасибо за подсказку». Далее, как известно, смех вызывается неожиданностью. Идет человек по улице, ему неожиданно на голову падает кирпич. Смешно это или не смешно? Проблема. Нами проведено 469 опытов, в результате чего убито наповал 7 человек. Искалечено 63. Травмировано 124, рассмеялся один. От смеха со стульев сползает народ, руками хватает себя за живот. Спасибо артистам театра кино, с вами всегда нам бывает смешно. Награждается детский писатель Николай Носов. Спасибо писателю, мы говорим, за книжки веселые благодарим. Поэтому славу сегодня поем и нашу медаль за улыбку даем. Я не снимался в кино и, пожалуй, не видел свои улыбки. Это говорит заведующий кафедрой педиатрии Ереванского медицинского института, доктор медицинских наук, профессор Вилен Арменович Аствацатрян. Просто я по натуре, наверное, веселый человек. Иду иногда утром на работу. Дождь, хмурится погода, хмурятся лица прохожих, а мне хочется петь. Пусть идут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Итак, медалью за улыбку награждается доктор Аствацатрян. Спасибо вам, доктор наш Аствацатрян, от всех, кто сегодня здоров и румян. Пусть в вашей больнице у всех малышей, у няни, сестер будет рот до ушей. Ребята, вот я смотрю с экрана, как вы смеетесь надо мной, и так обидно. Думаете, легко за зайцем бегать? Да из вас кто-нибудь на ежа падал? Воздушный шарик глотал, трубу на голове носил? Учтите, я вас всех запомнил, кто надо мной смеялся. Вот зайца поймаю и за вас примусь. Ребята, не бойтесь, он меня никогда не поймает, честное зайчие. Вы, конечно, узнали зайца и волка из мультфильма «Ну, погоди». Сегодня, когда на экранах идет пятая серия мультипликационного фильма, награждаются все его создатели, авторы, художники, артисты и режиссер. Смешной и веселый наш хрип, от волка и зайца смеется народ, и 125-ю серию ждет. Ребята, называйте новых кандидатов на медаль за улыбку 1973 года. Радио «Няня» ждет ваших писем. Медаль за улыбку мы взрослым вручаем, с которыми мы никогда не скучаем, за то, что они уважают ребят и самое главное их веселят. Внимание, внимание! Дорогие друзья, сегодня к нам в студию прибыли пришельцы из космоса. Вот они, вы слышите их голоса. Я задам нашим гостям несколько вопросов. Специальная переводящая машина, всемирный разговорник, у нас есть такая машина, будет служить там переводчиком. Итак, задаю первый вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам больше всего понравилось на Земле? Кастрюли! Кастрюли! Позвольте, кастрюли? Интересно, а почему кастрюли? Они больше всего похожи на нас, марсиан. Прекрасно, прекрасно. Еще один вопрос. Будьте любезны. Любимая игра ребят-марсиат? Любимая игра марсиат. Игра на пианино. Мы играем в четыре ноги. Прекрасно, в четыре ноги. А скажите, пожалуйста, есть ли на Марсе... каналы, и кто их проложил? Есть каналы. Их прокладывают Марсогаз и Марстеплоцентраль. Они все время роют, где надо и не надо, потому что все время путают трубы. Но вам этого не понять. Да, конечно, нам это никак не понять. Будьте любезны, а сколько лет у вас учатся в школах? 10, а второгодники 20. 20 лет? Интересно. А как ставят отметки в ваших школах? Отметки ставят из пульверизаторов. Отличников красят в фиолетовый цвет, а двоечников в белый. Этот цвет очень маркий и неудобный. Приходится часто умываться. Белодвоечников не пускают в кино, а фиолетово-пятерочников бесплатно кормят мороженым. Будьте любезны, а что вы хотите сказать нашим радиослушателям? Не забывать, что сегодня 1 апреля, никому не верь. Первоапрельский выпуск «Радио Няни» подготовили писатель Эдуард Успенский, композиторы Борис Савельев и Владимир Шаинский, режиссер Надежда Киселева, редактор Елена Лебедева. Вас разыгрывали народный артист РСФСР Николай Литвинов и артисты Александр Лившиц и Александр Ливенбук. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.